как мы прощались с мистером Сноу. «Мистер Сноу! Мистер Сноу! Вы придете в гости снова?» «Через час. Даю вам слово». «Вот спасибо, мистер Сноу!»